Схема так проста, что любая программа в полиции или ФБР в момент ее взломает. Из того же кармана Джордан выудил сигарету, не доставая пачку. Не спеша закурил и одновременно выпустил дым и окончание своей версии. Я думаю, для убийцы это своего рода дивертисмент. Шутка, рассчитанная на то, чтобы указать нам. Джордан вдруг осекся. Я уже не лейтенант Родригес. Рассчитанная на то, чтобы указать вам его следующие шаги. Никто не заметил или сделал вид, что не заметил этого уточнения, тонкого нюанса, унесшего Джордана от них за миллионы световых лет. Кристофер шагнул к нему. Бурони побледнел до синевы. — Это в каком же смысле, Джордан? Бывший полицейский, который, по словам Оскара Родригеса, останется им навсегда, вновь показал рукой на цифры. — В прямом. Убийца обошелся жертвой как с Линусом, персонажем мелюзги. Вероятно, к следующей будет применен тот же критерий. Сам того не сознавая, Джордан взял инициативу в свои руки, и все теперь смотрели ему в рот. Не знаю, кому уготовано это несчастье, но, если не ошибаюсь, весьма вероятны две вещи. Во-первых, это будет женщина. А во-вторых, спросил Кристофер, в своем извращенном сознании убийца называет ее Люси. Глава шестая. Поезд остановился, и Лиза Герреру ощутила мягкий толчок, от которого у нее слегка сдавила грудь. Ржавый визг тормозов возвестил о прибытии на вокзал Гранд Централ в Нью-Йорк. Новый город, равнодушные люди, другой дом, обставленный по чужому вкусу. Но на сей раз это окончательный выбор, место начала новой жизни. Она встала, взяла за ручку чемодана на колесиках с пристегнутой сверху косметичкой. Длинные волнистые волосы лениво колыхнулись на спине. Краешком глаза Лиза уловила мечтательное выражение на лице попутчика, который часть пути сидел напротив с ребенком лет 8 и все время изучал ее лицо, думая, что она этого не видит. Безликая внешность служащего, галстук на резинке и рубашка с короткими рукавами под пиджаком. Казалось, этого человека пугала ее красота. Стоило им встретиться взглядом, он поспешно прятался за ответами на бесконечные вопросы мальчика. Лиза подмигнула ему. Он покраснел, как рак, и стал помогать сыну надевать рюкзачок. Лиза вышла из подъезда и двинулась вдоль перрона по указателям, не обращая внимания на взгляды, которые устремлялись ей вслед и как ветер подталкивали к выходу. Ее никто не встречал. В данный момент жизни ей это было не нужно. Она очутилась в просторном вестибюле большого центрального вокзала, этого памятника из мрамора, дерева, лестниц, виданных-перевиданных фильмов. Высокий потолок был ничем иным, как небом города, отрезком недавней истории, который Жаклин Кеннеди чудом спасла от разрушения. И теперь он остался свидетелем недавнего прошлого среди дворцов, устремленных в будущее. Волоча за собой чемодан, Лиза свернула направо, в подземный переход, ведущий к сабвею. Ей было известно, что на нижнем этаже вокзала есть знаменитый устричный бар, где тебе подадут все виды устриц, возвращенных человеком для ублажения своей ротовой полости.